Самое испанское блюдо из всех возможных. Традиционное гаспачо из Эстремадуры – это суп пастухов и крестьян, работавших на полях. Его готовят из черствого хлеба, чеснока, томатов, оливкового масла, уксуса и соли. Гаспачо служил как освежающим сытным напитком, так и легким блюдом, идеально подходящим для летних полевых работ. В него добавляли сезонные фрукты и овощи, например, огурец, перец, лук, виноград, дыни. Кстати, мы всегда представляем себе гаспачо как томатный суп. Однако до появления помидоров в Европе его готовили из прочих овощей, хлеба и оливкового масла. И помидорное новшество приживалось очень долго. В кухне бедных крестьян холодный летний суп вообще состоял лишь из черствого хлеба, смоченного водой и оливковым маслом. Название «гаспачо» произошло от мавританского слова «каспа» — остаток. В приложении рецепт «Эстременское гаспачо». Гаспачо экстременьо. Разница между андалузским и эстременским гаспачо в том, что в андалузское не добавляют яйцо. Считается также, что эстременское гаспачо появилось вместе с помидорами, тогда как андалузское родилось намного раньше, и этим словом называли разновидность крошек мигас, смешанных с овощами. А вот гаспачо манчего из Ла-Манчи, несмотря на название, не имеет ничего общего с первыми двумя. Это просто кусочки мяса, курицы или дичи, которые тушатся с соусом и подаются с пресным хлебом, а чаще всего – в самом пресном хлебе. Пресная лепешка — обязательная часть этого блюда. Лучше я объемся гаспачо, чем попаду к невежественному врачу, который будет морить меня голодом, восклицает Санчо Панса в романе «Дон Кихот», имея в виду отнюдь нелегкий томатный супчик. В Испании говорят, что гаспачо настолько испанское блюдо, что в каждом доме есть свой рецепт и своя манера его готовить. Поэтому конечный результат его приготовления у двух соседей будет сильно отличаться. Академическим признан следующий рецепт андалузского гаспачо, который расположен в приложении. Зеленое гаспачо. Гаспачо верде. Этот вариант в испанской кухне называют раскольничьим, ибо нехорошо нарушать догмы, но едят с удовольствием. Главное для гаспачо – помидоры заменяются в этом варианте зелеными овощами и листьями. Рецепт можете увидеть в приложении.